«О чем вы вообще говорите? Альбер ни в чем не виноват. В чем вы его подозреваете?» «В убийствах людей, опытах над ними и бесчеловечных истязаниях своих жертв». «Ирен!» Капитан Фонтен трижды пожалел о том, что взял Ирен с собой. «Остановись!» «Вы ошибаетесь. Альбер очень добрый. Он даже мух не убивал, а выпускал их в окно. Он никогда не стал бы делать что-то подобное. Вы должны все проверить, прежде чем разбрасываться такими обвинениями. Вы очерните его память и перечеркнете все его достижения. И, кстати, что она вообще здесь делает? Это официальный допрос? Я не скажу больше ни слова без адвоката. Это произвол какой-то. Вы вообще на время смотрели?» Они уже шли к машине, когда Николя сказал: «А если его убили, а потом подбросили в логово психопата? Может, он тоже стал жертвой Жиля Патриса?» «Ага, а зеленую Ламборгини он арендовал просто так», — ответила Ирен. «Ну хорошо. А если Натали, которая выяснила про азиатскую шлюху, проследила за профессором до Экс-Сан-Лозара? Она могла думать, что там тоже женщина, но, зайдя внутрь, увидела только его. Слово за слово, ссора и убийство. Думаешь, она оглушила его ударом по голове, а потом вдруг решила намазать ему на лоб яд, который видит первый раз в жизни? Просто так, на всякий случай?» Капитан пожалел, что рассказал Ирен так много об этом деле. «Ирен, я пошел у тебя на поводу отчасти из-за той ситуации, в которой ты оказалась. Я понимаю, как тебе тяжело». «Понимаешь? Правда?» — перебила его Ирен. «Нет, я, конечно, не могу представить все, что ты пережила, но все равно тебе нельзя лезть в расследование». «Ты сам просил меня помочь». «Ирен, ты должна остановиться. Серьезно. Ты не владеешь собой. Сейчас ты орала на Натали и чуть не набросилась на нее, хотя у нас против нее ничего нет. Ты только все портишь. Мы поймаем его, обещаю. А ты должна остановиться». «Ну так попробуй меня остановить», — сказала девушка и прыгнула в свою машину. Глава 55. Ирен стояла на кухне и яростно резала огурцы. Звонкие удары ножа о доску были слишком громкими, но Даша не рискнула возмущаться. «Тебе нужно было рассказать, Николя, про частного детектива. Жандармам будет проще найти его. Как ты собираешься это сделать?» Даша обсуждала с Ирен новости из клиники. «А Николя не может по старой дружбе рассказать тебе все, что знает?» «Он и так рассказал много, но теперь жалеет об этом». «Нет, он скорее посадит меня в камеру, чтобы я не мешалась под ногами». «Ну хорошо, давай подумаем. Ты старушка. Тебе 100 лет. Где ты можешь найти частного детектива? Компьютера у тебя нет, смартфона тоже. Где его искать?» Ирен задумалась. Она делала греческий салат и, к радости подруги, уже покончила с огурцами. Даша же намазывала утиный паштет на круассан. «Она могла дать объявление в газете», — предположила Ирен. «Ты шутишь! Хорошо, усложняем условия. Сейчас 21 век, и так уже не делают». «Но я бы поспрашивала у знакомых». «Одна бабка спрашивает у другой номер телефона частного детектива. Это же не телефон маникюрши!» «А у тебя есть идеи получше?» — огрызнулась Ирен, а потом вытерла руки и сказала: «Я сейчас приду». Вернувшись домой через 15 минут, она притащила стопку газет. Даша расхохоталась. «Серьезно? Ладно, давай посмотрим в газетах». В крупных федеральных изданиях они не нашли ничего. Но когда девушки открыли маленькую местную газетенку, то действительно обнаружили полосу, выделенную под объявление частных лиц. «Вот оно. Смотри. Проверка криминального прошлого контрагентов, проверка партнера на верность, установление связей с преступными группировками, установление местонахождения пропавших людей. 100% анонимно». И мы просто позвоним и спросим про Жизель Кюри и ее брата? Он пошлет нас, прежде чем мы откроем рот?» «Вовсе нет», — ответила Ирен и набрала номер. Через час подруги сидели в маленьком кафе, ожидая прибытия частного детектива. Если бы он был французом, им ни за что не удалось бы назначить встречу так скоро, тем более после окончания рабочего дня. Но девушкам повезло, он оказался явно другой национальности. Правда, какой именно, девушки не смогли определить. Высокий, крепкий мужчина со светлыми волосами и близко посаженными глазами, по мнению Даши, напоминал немца. Ирен была уверена, что мужчина откуда-то из Скандинавии. Имя же было французское, так что определить точно они не смогли. «Так что вы хотите от меня? Чтобы я нашел негодяя, который так гадко поступил с вами?» Ирен рассказала историю своего знакомства с Жилем Патрисом и последовавшие затем события, но о концовке нахально соврала. «К сожалению, я забеременела и теперь хочу оставить ребенка, несмотря на обстоятельства. Но уверена, вы поймете мое любопытство. Я хотела бы знать, кто он, где жил, чем зарабатывает, из какой он семьи и, главное, насколько он ненормален». «Очевидно, человек, сделавший такое, достаточно мерзок сам по себе. Вы хотите узнать степень его мерзости, чтобы понять степень мерзости генов, которые он может передать вашему ребенку, чтобы решить, хотите ли вы оставить такое дитя?»